Глава 8. Александр и Дмитрий пришли в начале 12-го. За окном по-прежнему было светло. Даша еще не вернулась. Начальник заставил ее работать сверхурочно, снимать у пациентов золотые коронки. В тяжелые времена люди предпочитали иметь золото не во рту, а на руках. Его легче обменять на еду и предметы первой необходимости. Даша все больше ненавидела свою работу. Ей хотелось, чтобы окружающие вели себя так, словно ничего не случилось. Было обычное ленинградское лето. Теплое, пыльное, ленивое. И все молоды, счастливы и влюблены. Татьяна, Дмитрий и Александр маялись в кухне, слушая, как капли воды стучат по чугунной раковине. «Что это вы такие мрачные, дети мои?» — осведомился Дмитрий, переводя взгляд с Татьяны на Александра. «Я устала», — отмахнулась Татьяна, соврав лишь наполовину. «А я голоден», — добавил Александр. «Таня, может, пойдем прогуляем?» «Нет, Дима». «Оставим Александра ждать Дашу», — улыбнулся Дмитрий. «Мы им не нужны. Дадим возможность влюбленным голубкам побыть вдвоем. Верно, Саша?» «Вряд ли им это удастся», — пробормотала она, и слава богу. Александр подошел к окну и глянул во двор. «Я действительно не могу», — сказала Татьяна. «Я...» Дмитрий властно взял ее за руку. «Пойдем, Танечка. Ты уже поела? Можно и погулять. Честное слово, ненадолго». Татьяна увидела, как Александр расправил плечи. Как ей хотелось назвать его Шурой. «Александр, хочешь, мы что-нибудь принесем?» «Нет, Таня», — ровным голосом ответил он. В его глазах на миг блеснуло отчаяние, но тут же погасло. Очевидно, ему удалось взять себя в руки. «Может, зайдешь? Бабушка испекла пирожки с мясом. И борщ есть?» — лепетала она, но Дмитрий уже тянул ее по коридору. Они переступили через валявшегося на полу Славина, и когда уже казалось, что в этот раз все обойдется, он внезапно перевернулся на бок и вцепился Татьяне в щиколотку. Дмитрий, мгновенно сориентировавшись, прижал его руку сапогом. Славин взвыл и, отпустив Татьяну, стал плаксиво уговаривать. «Оставайся дома, Танечка, дорогая, не гуляй по ночам, оставайся дома». Дмитрий выругался и снова наступил ему на запястье. «Хочешь мороженого?» — спросил он, когда они очутились на улице. Татьяна не хотела, но из вежливости кивнула. «Да, ванильное». Она почти с отвращением ела на ходу мороженое. И в голову ничего не лезло, кроме... «О чем ты думаешь?» «О войне», — солгала она. «А ты?» «О тебе. Я никогда не встречал такой, как ты, Танечка. Ты так не похожа на тех девушек, с которыми я раньше встречался». Татьяна невнятно поблагодарила и сосредоточилась на мороженом. «Надеюсь, Александр зайдет к нам и поест», — пробормотала она. «Даша, скорее всего, придет совсем поздно». «Таня, ты об этом хочешь поговорить? Об Александре?» Даже неопытное ухо Тани сумело различить холодок в голосе Дмитрия. «Нет, конечно, нет», — поспешно заверила она. «Это я так... А что ты сегодня делал?» «Рыл окопы. Заградительная линия на севере почти закончена. На следующей неделе мы будем готовы к атаке финнов», — самодовольно улыбнулся он. «Бьюсь об заклад, ты давно гадаешь, почему я тоже не офицер». Татьяна ничего не ответила. «Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?» «Не знаю». Ее сердце забилось чуть быстрее. «Как будто тебе и без того все известно». «Да нет, ничего не известно». Ей захотелось выбросить остаток мороженого, поскорее бежать домой. «Ты говорил с Александром обо мне?» «Нет», — пробормотала она. «Как же? Ни разу не спросил, почему я солдат, а он офицер». Татьяна не ответила. «Да чего же он странно себя ведет? И к тому же она ненавидела ложь. Лучше молча отвести глаза. У нее просто язык не поворачивался лгать». «Мы с Сашей хотели стать офицерами. Один из пунктов нашего первоначального плана». «Какого плана?» Дмитрий не ответил. Вопрос повис в воздухе. Ее руки слегка задрожали. Татьяне не хотелось оставаться наедине с Дмитрием. Она не чувствовала себя с ним в безопасности. Они свернули с Суворовского и направились к Таврическому саду. Хотя солнце еще не закатилось, в парке лежала тень. «Хочешь немного погулять по саду?» «Который час?» «Понятия не имею». «Знаешь, мне в самом деле пора», — решительно объявила она. «Тебе вовсе не обязательно так рано ложиться». «Обязательно, Дмитрий. Мои родители не любят, когда я задерживаюсь. Они очень расстроятся». Не расстроятся, я им нравлюсь». Он придвинулся ближе. «Особенно отцу. Кроме того, им сейчас не до тебя, они тревожатся о Паше». Татьяна остановилась и повернулась. «Я пойду домой». Она быстро зашагала прочь, но он успел схватить ее за руку. «Не уходи, Танечка. Пойдем посидим под деревьями». «Дмитрий», — процедила она, не двигаясь, — «я никуда с тобой не пойду. Отпусти». «Пойдем в сад». «Я же сказала, немедленно отпусти меня». Но он подступил вплотную. Жесткие пальцы впились в кожу. «А если я не хочу? Что ты будешь делать?» Татьяна не двигалась. Он обхватил ее за талию и притянул к себе. «Дима», — сдержанно, без малейших признаков страха, произнесла она. «Что ты вытворяешь? Ты с ума сошел?» «Да», — шепнул он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. Татьяна резко отвернулась. «Нет, пусти меня», — повторила она. Он неожиданно разжал руки и отпрянул. «Прости». «Я немедленно иду домой», — крикнула она и почти побежала по тротуару. «Дима, ты слишком стар для меня». «Нет-нет, пожалуйста, мне всего лишь 23». «Я не об этом. Просто я чересчур молода для тебя. Мне нужен тот, кто...» Она замялась в поисках подходящего слова. «Ждал бы меньшего». «Как это меньшего? И насколько?» «Который не ждал бы ничего». «Мне ужасно жаль, Таня. Я не хотел тебя пугать». «Все в порядке», — сказала она, не глядя на него. «Я просто не из тех, кто гуляет по ночам с парнями». «С тобой», — мысленно добавила она с болью в сердце, вспоминая летний сад. «Теперь я это понимаю. Думаю, именно поэтому ты мне нравишься. Иногда я просто не понимаю, как вести себя с тобой». «Быть терпеливым и проявлять уважение». «Обещаю быть терпеливым, как Иов, и я не собираюсь отказываться от тебя». Она молча шла по Суворовскому. «Надеюсь, и Даше нравится Александр», — неожиданно бросил Дмитрий. «Даше нравится Александр». «Потому что она ему очень нравится». «Да?» — пролепетала Татьяна. «Откуда ты знаешь?» «Раньше ни одной юбки не пропускала, а теперь... Только Даше не говори, это ранит ее чувства». Татьяна хотела сказать, что не понимает, о чем он толкует, но она слишком боялась услышать правду. Они застали Дашу и Александра за вполне мирным занятием. Сидя на маленьком диванчике в коридоре, они читали вслух Зощенко и смеялись. Единственное, на что была способна Татьяна, это недовольно заметить. «Схватили чужую книгу и рады». По какой-то причине ее слова показались Даше крайне забавными. И даже Александр улыбнулся. Проходя мимо, Татьяна споткнулась о его вытянутые ноги и наверняка шлепнулась бы, если бы он не подхватил ее и сразу же отпустил. «Таня», — спросил он, — «что у тебя с рукой?» «Ах, это...» Беспечно отмахнулась она. «Пустяки». И, пробормотав что-то насчет усталости и позднего часа, быстренько ретировалась в комнату стариков, где устроилась на диване между дедом и бабушкой и долго слушала радио. Они потихоньку поговорили о Паше, и вскоре девушка почувствовала себя лучше. Позже, уже лежа в кровати, она услышала шепот сестры. «Таня, Таня! Ну что, тебе я спать хочу?» Даша чмокнула ее в плечо. «Таня, мы почти не разговариваем с тобой. Наш Пашенька уехал, а времени совсем нет. Ты скучаешь по нему, верно? Он скоро вернется». «Скучаю. А ты занята. Потолкуем завтра, Дашенька». «Я влюблена, Таня. Рада за тебя». Она снова отвернулась к стене. «Знаешь, это настоящее. О, Танечка, не знаю, что делать с собой. Может, попробуешь заснуть? Таня, я ни о чем другом думать не могу. Он сводит меня с ума. Он такой лед и огонь. Сегодня он был совсем другим. Спокойный, шутил. Но временами я просто не могу его понять». Татьяна не ответила. «Да, я хочу всего сразу. И то, что он немного оттаял, — настоящее чудо. До прошлого воскресенья я не могла уговорить его зайти ко мне. И вдруг он является с тобой, Димой». Таня хотела напомнить, что Александр пришел к ним домой отнюдь не по просьбе Даши, но, разумеется, снова промолчала. «Дареному коню в зубы не смотрят. Я лучше всех это понимаю. Но, кажется, ему понравилась наша семья. Знаешь, он ведь из Краснодара. Но не был там с тех пор, как пошел в армию. У него нет ни братьев, ни сестер. Он никогда не говорит о родителях. Он, не могу объяснить, такой сдержанный, не слишком распространяется о своих делах. Правда, спрашивает о моих?» «Да», — выдавила Татьяна. «И очень жалеет, что началась война». «Мы все жалеем», — хмыкнула Татьяна. «Но это вселяет надежду, не находишь? на лучшую жизнь с ним вместе, как только война закончится. Таня, а Дмитрий тебе нравится?» «Ничего», — ответила она, стараясь, чтобы не дрогнул голос. «А ты ему очень». «Чушь». «Ничего подобного. Ты ничего в таких вещах не понимаешь». «Понимаю, повторяю. Ничуть я ему не нравлюсь». «Ты ни о чем не хочешь поговорить? Спросить?» «Нет». «Таня, брось свою застенчивость», — покровительственно заметила Даша. «Тебе уже 17. Почему ты не хочешь обратить внимание на...» «Дмитрия», — прошептала Татьяна. «Никогда». И перед тем, как заснуть, она осознала, что меньше боится неведомых ужасов войны, чем уже познанных сердечных бед.